Глава 9. Родина, мать. Родина начинается с матери. Такой ответ напрашивался сам собой, когда еще в далекие годы пионерского детства услышал знаменитую на весь Союз песню «С чего начинается Родина?». Тогда же, по-мальчишески прямо, удивленно спросил учительницу: «Почему с чего, а не с кого начинается Родина?». На мой вопрос она ответила что-то невразумительное про авторское видение темы, художественную образность и поэтическую особенность текста. Потом еще говорила много и долго, но от чего-то сердце слова ее не трогали, потому что о простом и главном не было сказано ничего. Быть может, из-за своих юных лет молодая учительница русского языка и литературы еще не могла судить об этом как женщина и как мать. Может, еще и сама не понимала величия простоты жизненной правды, той самой, что не страшило женщин рожать детей военное лихолетие. То были настоящие женщины, великие матери. Не будь их любви, их незаметного житейского подвига, страна лишилась бы целого поколения. Тот урок не забылся, не прошел даром. Пройдет много лет, и пойму, что мать — это мир, рождающий тебя на свет и навсегда остающийся в тебе светом. Русская женщина — прежде всего мать по ощущению, поступкам, по своему утвердительному образу жизни. Она не умеет любить эгоистически, не заботясь о любимом, не стремясь обустроить ему быт. Испокон веков главным для нее был долг, которому призывала верность и любовь. Милосердие русской женщины в самой ее душевной природе. В этом заключается неиссякаемый источник силы и героизма русского солдата, побеждающего даже тогда, когда победить невозможно, остающегося живым, когда выжить нельзя. Потому русская женщина выше ангела, и небесный хранитель не всегда волен спасти человека, а женщина своей любовью спасает всегда. Читая воспоминания о медицинских сестрах, матерях милосердия Великой Отечественной, понимаешь, мы просто не могли не победить. Тех женщин, которые были санинструкторами на полях сражений, медсестрами и врачами в бесчисленных медсамбатах, невозможно определить безликой формулировкой «медицинский специалист». Прежде всего, они были матерями и сестрами. Дрогнет сердце, как фронтовые медсестры, еще совсем девчонки, работая дни и ночи напролет, после дежурства сами упрашивали начальство позволить стать донорами. По-другому они поступить не могли. Из-за постоянной нехватки медикаментов переливание крови считалось едва ли не единственным эффективным средством при серьезных ранениях. Неудивительно, что медицинская служба в годы Отечественной войны возвратила в строй свыше 72% раненых воинов, а на фронт было отправлено 1 700 000 тонн донорской крови. Она пришла к солдатам из тыла прежде всего от женщин, матерей, сестер, жен, дочерей. Между жизнью и смертью солдата в знаменитые 4 шага из любимой фронтовиками песни вставала в полный рост женская донорская кровь санбатов и госпиталей. Вставала на защиту и спасение жизни бойца, на бескомпромиссную борьбу со смертью. И побеждала. В годы Отечественной войны Из 11 тысяч удостоенных звания Героя Советского Союза женщин было только 86. Несправедливо мало. Конечно, победа всегда общая, одна на всех. Но мы будем помнить, что победу несут на своих плечах мужчины, а вот крылья за их спиной дают им женщины. Потому что без родины, матери и любимой не бывает солдата, а есть лишь наемник, у которого не может быть никакого завтра. Будущее – бесценный дар тому, кто любит и кого любят и ждут. В годы Великой Отечественной, когда существование СССР было призрачным, Сталин сумел найти священный символ, который вновь переплавил людей в братьев и сестер, выковал непобедимого русского солдата. Потому что, как бы ни была тяжела жизненная ноша русского человека, как ни горька его личная доля, каким бы беспросветным ни казался сегодняшний день, в неумолимые дни войны поднимается он на защиту Родины, как на спасение матери. За нее, за мать, как и за Родину, не торгуются, не оценивают принесенную жертву. Такова правда русского человека. Горькая, святая, бесценная правда жизни. Бывает так, что по соседству с пшеничными полями, в цветущем густом разнотравье, сизым дымом расстелится, раскурится степная полынь. И вот хлебное зерно, наливаясь и зрея, вбирает в себя полынную горечь. На баловство, на кондитерское изделие мука из такого зерна не годится. Но хлеб от горьковатого привкуса не перестает быть хлебом. И благодатным кажется он тому, кто работает, умываясь соленым потом. И ту же щедрую силу дает он человеку, чтобы на завтра было что тратить ему в горячем и тяжком труде. Так писал Михаил Шолохов в своем слове о родине. Образ матери из «Калины Красной» великого Василия Макаровича Шукшина сегодня становится живой совестью, явившейся на помощь заблудшим и потерявшимся из души народной. В образе матери открывается правда о нас, которую до Шукшина показывал духовидец Андрей Рублев. Троица Рублева утверждает о том, что небесная истина становится земной правдой. Калина Красная Шукшина убеждает, что первое и последнее слово человека – мать. Она – глубина и мера той глубины, которой будет измерена жизнь каждого. Правда нашего народа в том и состоит, что каким бы праведным или грешным он не был, во что бы верил и в чем бы ни разуверялся, глубина и широта земли русской хранится не только в его исторической памяти, но и его человеческом нутре. В той земле матери, на которой живет и за которую умирает. Поэтому Россия для нас больше, чем имя на карте мира. Родина глубже выверенного и точного определения в словаре.